В столице Союза Свободных Планет на Хайнесине разгорелись ожесточенные споры между сторонниками и противниками удовлетворения запросов флота. Сторонники говорили, первоначальной целью вторжения было освобождение народа, стонущего под гнетом тирании Империи. Спасение от голода 50 миллионов людей, пострадавших от той же тирании, это, вне всякого сомнения, тоже благородно. Более того, когда люди узнают, что это мы спасли их, то вместе с их желанием противостоять имперскому правлению и пониманию, кто именно обрек их на голодную смерть, это неизбежно склонит общественное мнение на сторону Союза. Так что по причинам военного и политического характера, жителям оккупированных территорий должны быть предоставлены продукты питания и другие необходимые для жизни вещи. Их противники приводили контраргументы. Эта экспедиция была плохо спланирована с самого начала. Только для исполнения первоначального плана требовалось 200 миллиардов динаров, что составляет 5,6% бюджета Союза и более 10% бюджета армии. И было неизвестно, сможет ли наша экономика выдержать такую нагрузку. А если добавить к этому обеспечение оккупированной территории, то финансовый дефицит станет настолько явным, что приведет экономику к банкротству. Поэтому необходимо прекратить кампанию, покинуть захваченные территории и вернуться к Изерлону. Держа в руках эту крепость, можно не беспокоиться о возможном нападении Империи и спокойно восстанавливать государство. Идеологические призывы, холодный расчет и эмоции сплелись вместе в этой ожесточенной дискуссии, и казалось, что она может продолжаться вечно. Однако рапорт, или скорее крик отчаяния, Сузерлона позволил решить вопрос. «По крайней мере, дайте нашим солдатам шанс погибнуть в бою. Если же вы продолжите ничего не делать, их ждет лишь бесславная смерть от голода». Поставки были собраны согласно запросам армии, и их уже начали перевозить, но вскоре пришли новые заявки почти на те же суммы. Оккупированная зона увеличилась, и число проживающих в ней людей достигло 100 миллионов. Разумеется, пропорционально этому возросло и количество необходимых припасов. Те, кто поддерживал прежние требования, как и следовало ожидать, почувствовали себя униженными. Их противники говорили, «Разве мы не предупреждали вас? Этому не будет конца. 50 миллионов превратилось в 100 миллионов, а вскоре 100 миллионов превратятся в 200. Империя намерена разрушить нашу экономику. Правительство и военные слепо попались в ловушку и не смогут избежать ответственности. У нас нет другого выбора, только отступление». Империя использует невинных гражданских в качестве оружия для борьбы с нашими силами. Это презренная тактика. Но учитывая то, что мы делаем все во имя освобождения и спасения людей, нельзя не признать, что она эффективна. Мы должны отступить. В противном случае наши войска будут вымотаны под весом голодающих мирных жителей и не смогут ничем ответить, когда враг предпримет контратаку. Так говорил Жуао Лебелла, председатель финансового комитета, на заседании Верховного Совета. Те, кто поддерживал отправку войск, не проронили ни слова. Они лишь сидели с мрачным или скорее даже шокированным видом. Госпожа Корнелия Виндзор, председатель комитета связи, не отрываясь, смотрела на пустой экран компьютерного терминала, и ее лицо было жестким. К этому моменту даже она понимала, что выбора нет. С уже потраченными средствами ничего нельзя было сделать. Но дальнейших расходов экономика Союза была не в состоянии вынести. Тем не менее, если они отступят сейчас, не достигнув никаких военных успехов, она потеряет лицо, так как поддерживала вторжение. Не только те, кто с самого начала высказывался против, но и те представители провоенной фракции, с кем они сейчас на одной стороне, несомненно попытаются утопить ее, свалив на нее всю вину. Кресло члена Верховного Совета, о котором она мечтала с тех пор, как впервые решила заняться политикой, уходила из-под нее. «Чем там занимаются эти неумехи на Изерлоне?» Госпожу Виндзор охватил страшный гнев. Она стиснула зубы и сжала кулаки так, что красиво накрашенные ногти впились в ладони. Нет другого выбора, кроме как отступить. Но перед этим, пусть даже всего один раз, как насчет того, чтобы показать всем победу над имперским флотом? Если бы они сделали это, то она бы спасла лицо, а эта военная кампания избежала того, чтобы остаться для будущих поколений символом безрассудства и расточительства. Она взглянула на председателя совета. Этот глупый старик так спокойно занимает высший пост в Союзе. Глава государства, насмешливо называемый тем, кого никто не выбирал. В конце безрадостной игры он как-то вдруг оказался на вершине, благодаря работе умельцев политической механики. «Я была обманута! Меня вовлекли в поддержку этого проекта его слова о следующих выборах!» Корнелия от всего сердца ненавидела председателя, по вине которого, как она считала, она оказалась в этой ситуации. С другой стороны, председатель комитета обороны Трунихт мог чувствовать себя вполне довольным ясностью своего предвидения. Для него было с самого начала понятно, что все обернется именно таким образом. При нынешнем уровне военной и экономической мощи Союз не имел шанса на успешное вторжение в Империю. В ближайшем будущем экспедиционные силы ждет жалкое поражение, и нынешняя администрация потеряет поддержку народа. Однако сам Трунихт выступал против этой непродуманной кампании, чем показал себя человеком мужественным и проницательным. Так что он не только не пострадает, но и приобретет репутацию истинного государственного деятеля. Лишь Лебелла и Хуан смогут тут посоперничать с ним. Но они не имеют поддержки среди военных и промышленников. А это значит, что в конечном счете пост председателя Верховного Совета перейдет к Трунихту. Вот чего он желал. И теперь про себя удовлетворенно улыбался. Это он станет тем, кого назовут величайшим главой государства в истории Союза. Тем, кто уничтожил Империю. Никто, кроме него, не достоин этой чести. В конце концов, аргументы в пользу немедленного отступления были отклонены. «Пока на фронте не будет достигнуто каких-либо успехов, мы не должны делать ничего, что подорвало бы наши силы». Таково было решение милитаристской фракции, обладающей главенствующей властью в Союзе, которая в итоге была принята, хоть и высказывалась несколько пристыженным тоном. Для Трунихта подобный результат был как нельзя более выгодным. А вот только цели у него были совсем не теми, что у ястребов из провоенной фракции.